Письмо 57. 16 августа 1951 года. Ты жалуешься, что не можешь сосредоточиться на молитву. Все есть еще бесчувствие. Сознаешь свое не родение, а не влияние внешних дел. Да, сладостна молитва, но требует большого труда, и молитва до последней минуты жизни требует борьбы, сказал Ава Агафон. Однако должна знать, что всякому житию свой чин. Ты живешь в миру, вот и старайся исполнять свое дело добросовестно, на которое поставлено Божьим промыслом. Не осуждай никого ни в чем. Всего, чего не любишь сама, того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, или укоряли, или досаждали, или грубо обращались, или злоречили, и ты ничего такого не делай никому. А вот твоего жития чин, и старайся так жить, а в чем совесть обличает, кайся Господу. А куда ты стремишься, это достояние иноческого отшельнического жития, и оно требует совершенного беспопечения, а главнее всего глубокого смирения. Без смирения суетны все подвиги. Ты ведь занята целый день заботами да хлопотами. Как возможешь сосредоточиться в молитве? Если найдется свободная минутка, прочти в Евангелии несколько и апостольских посланий, и еще загляни в святоотеческие книги. Умудри тебя, Господи. Относительно твоего разговора усматривай сама. Все же, если человек куда сам не стремится и выбирает его на какую-либо должность, значит, на это есть воля Божия, и Господь поможет. А от неприятностей никуда не уйдешь. Куда бы человек ни ушел, они с ним пойдут».